Эпилог. Начало мая, весна. Ручьи напитали реки водой, а те затопили пороги и волоки. Данила и весь отряд обережных плыли вниз по Волхову на корабле. Вроде бы своем, но не совсем. Это была грубо сделанная однодеревка, которую в Киеве пустят на дрова. С ним была женщина, которую он мог назвать своей, но не до конца. Вроде как и не его она, но и не общая уж точно. Что было у молодца, так это настоящие проверенные друзья, собственный меч, ладные доспехи и воинское умение, которому обучил и продолжал обучать его Ваислав. А что ждало его на далеком юге, куда направят Даниила молодца извилистые пути рек и самой судьбы, время покажет.